Кого мы пригласим и кто будет все организовывать? «Ты, конечно, мастер задавать вопросы», — похвалил Ругер, но меня эта похвала не обрадовала. Как будто я была занудой-пессимистом, который только и делает, что бракует чужие идеи. Но потом вдруг, откуда ни возьмись, стали возникать ответы, как маленькие упругие мячики, которые летят прямо в руки. Вскоре мы трещали наперебой, причем об одном и том же. А именно о том, что устроителями праздника для нищих и бездомных станет никто иной, как мы сами. Надо обойти магазины и поговорить с руководством, чтобы они предоставили продукты для праздника. Для них это будет что-то вроде рекламы. Еда для голодных от магазина Хуга. «Можно попробовать», — согласилась я. «Просто никто раньше не догадался, что можно так делать. А в городе мы расклеим афиши, где будут указаны время и место. Все должно происходить в центре. Мы будем раздавать еду всем, кто придет». «Может быть, и получится», — думала я. «Пожалуй, такой план одобрила бы даже мама. Сейчас мне нужно успеть рассказать о волосах Ругера. Спускать пальцы в его шевелюру — это жутко приятная вещь. Мои пальцы любят кожу его головы, ладони любят щекотное прикосновение длинных запутанных прядей. Мне нравится перебирать его волосы, разделяя спутанные прядки на отдельные тонкие. Цвет? Представьте себе пшеничное поле под дождем. Склонившись над ним, я обнаружила, что, пока распутывала его волосы, он уснул. Он спал сладко и спокойно. Я ничего не знала о нем, кроме того, что люблю его, и никогда не решусь сказать ему об этом. Суп в ванне. Половине моих одноклассников идея устроить праздник с угощением понравилась. Вторая половина считала, что мысль идиотская и на практике ни за что не сработает. Когда настало время действовать, свою помощь предложили 5 человек. Мы бегали по магазинам и в каждом из них спрашивали директора. Многие из управляющих, выслушав нас, говорили, что могут дать овощей, хлеба, масла, сыра, рыбы. Мы раздобыли даже шоколада и бананов. Продукты мы решили забирать сразу, поэтому нужно было спешить. Овощи и рыба могли начать портиться. В некоторых домах, недалеко от нашего парка, то есть нашего с Ругером дождливого парка, только что сменили сантехнику. Мы оказались поблизости, как раз когда старые ванны грузили в 3 больших грузовика. Когда уехал последний, оставалась еще одна ванна. Это сразу решило одну из самых главных проблем. Ванна была достаточно велика, чтобы сварить в ней уху. Мы с Ругером притащили ванну в парк. Проходившие мимо парень и девушка лет 25 поинтересовались, что мы делаем. Когда мы, отдышавшись, рассказали о своей затее, они радостно принялись помогать резать овощи. Какие-то потрепанные панки искали мусор, чтобы развести огонь. Например, доски от ящиков, в которые были упакованы новые ванны, привезенные в близлежащие дома. Доски были сухие и наверняка должны были отлично разгореться. В мусорных контейнерах мы нашли сломанные стулья и столы и тоже притащили их в парк. Никто не представлял, сколько дров понадобится, чтобы сварить целую ванну супа. Следующей задачей было раздобыть воды, не таскать же ее в ведрах из туалета в метро. «Сейчас все устрою», — самоуверенно заявила Сюзи и отправилась к киоску в конце парка, где продавали кебаб. Вернулась она со шлангом, тянущимся из киоска. Она была ужасно довольна собой. Сначала продавец разозлился и стал говорить, что это нелегальная конкуренция, что ему приходится брать 25 крон за самое дешевое блюдо, чтобы не разориться. Но как только он понял, что мы собираемся раздавать еду бесплатно тем, у кого и 25 крон не найдется, сразу согласился. «Мы можем брать сколько угодно воды. Киоск тайком подключен к пожарной станции, так что вода оттуда». Тем временем часть нашей команды бегала по городу, расклеивая афиши о раздаче супа. Мы написали, что все начнется в 5. Уже в 4:30 возникла очередь, хвост которой виднелся далеко за пределами парка. «Но из чего они будут есть суп?» — спросила вдруг Лотта. «Не могут же они хлебать прямо из ванны, и в ладони суп не нальешь. Надо купить бумажных тарелок». «Купить?» — произнес Ругер таким тоном,